Иногда сижу и думаю, кому мне оставить свои деньги? Пожалуй, пора понемножку от них избавляться. Я уже послал чек буддийскому обществу и еще один — фонд защиты мира имени Арбеллоу, а в ближайшее время намерен сразить своей щедростью Эразма Блика по случаю его женитьбы. Его Гамлет все еще не сходит со сцены. Я все еще его не смотрел. Восточное добро я, скорее всего, целиком отдам в Британский музей. Книги они могут забрать хоть сейчас. А стихи Джеймса завещаю Тоби Элсмеру. Почему я так спешу всем распорядиться? Или мне кажется, что я скоро умру? Нет, конечно, но все-таки это купание в минном котле, как видно, не прошло для меня даром, причинило мне какой-то вред, не физический, а вроде как душевный. Я совершенно здоров, я не чувствую признаков старости, но замечаю, что люди начинают ко мне относиться как к пожилому человеку, а в этом, несомненно, отражается то, каким я сам себя ощущаю. Мне преподносят подарки, растения в горшках, куриные консервы, справляются в моем самочувствии. Так какое же у меня самочувствие? Розмари подарила мне полдюжины фаянсовых мисочек для супа. Во время вчерашней викторины по BBC не все могли ответить, кто я такой. Вчера, когда я это писал, мне, очевидно, не здоровилось. Наверное, в результате поездки в Оксфорд на так называемые студенческие празднества. Не стоит мне так быстро раздавать деньги, когда я в таком настроении. В Британский музей я все же сообщил, что книги можно забрать. Думаю, что это правильно. Хотя в том, что я расстаюсь с какими-то вещами Джеймса, мне чудится едва ли не святотатство. Выходит, я готов к тому, что он в любую минуту может вернуться. Я пишу, а левой рукой поглаживаю коричневый с голубыми прожилками камень, который Джеймс выбрал из моей коллекции в шраф Энди. Когда я сюда приехал, камень лежал на этом столе. Джеймс, вероятно, часто его трогал. Так что, касаясь камня, я как бы касаюсь его руки. Какой сентиментальный вздор. Я беру камень в руки, и меня охватывают чувства, которым я стараюсь не давать ходу. Любить людей разве это не связывает? Я не хочу страдать впустую. Мне жалко, мне стыдно, что я так и не узнал его ближе. Мы никогда не были настоящими друзьями, и я потратил уйму времени на то, что как дурак завидовал ему. Настороженно за ним следил и надрывался в соперничестве, о существовании которого он, вероятно, и не подозревал. Его неудачи меня радовали, а собственную удачу я ценил, потому что, мне казалось, я его перещеголял. Мое отношение к нему состояло из страха, тревоги, зависти, желания удивить. Могло ли в нем быть место или почва для любви? Мы разминулись в жизни, и виной этому недостаток доверия, смелости, великодушия, неуместное самолюбие и английская необщительность. Теперь я чувствую, что со смертью Джеймса какая-то часть меня исчезла, как часть моста, унесенная паводком. Только что сообразил, что второе бегство Хартли, как, впрочем, и первое, можно истолковать совсем по-иному. Что-то в этом духе, кажется, имел в виду Джеймс. Когда Хартли сказала, что ей пришлось защищаться мыслью, будто я ее ненавижу и осуждаю, она добавила, что всегда чувствовала себя виноватой. Когда она сказала, что ей нужно быть уверенной в том, что между нами все кончено, и умертвить это в памяти, я вообразил, что мой образ, разгневанный, враждебный, призван смирить ее старую любовь и ту притягательную силу, которая еще могла от меня исходить, потому что жить, ощущая эту силу, ей было бы слишком тяжело. Но, может быть, ее держала в плену не любовь, а именно это чувство вины. Неотступное чувство вины может длиться годами и вселять жизнь в призрак того, перед кем мы виноваты.